Добро пожаловать в школу экзорцизма и кадинового волшебства. Тут занимаются сексом с детьми и почту приносит сова. Во времена, когда Воланде Спайс выпускал своего змея в женском туалете, Хаслер и Скотт Врана разводили Гермиону на петинг. Дементоры отсасывают у пацанов из Азкабана. Черные волшебники наколдовывают себе бананы на ножи слизеринских бледин. Гарри, героины Малфой на ножах один на один. Если твой папа магл, пиздую читься в шарагу, полукровная мразь, мы твою жопу меткой смерти окрасим. Это какая-то магия, в Хогвартсе нет туалетной бумаги. Вытираю очко учебником по зелье варенью. Зашел к Хагриду, взял грамм настроения. Пожиратели смерти вскидывают правые руки, подслушая экзорциста. Мы не расисты. Просто нужно вырезать всех полукровок и магловских шлюх. Макгонагл достает бутылку, Дамблдор заваривает плюх. В косом переулке бомжи на хмуром сидят. Профессор Снейп любит под хвост, говорят. Ну это не важно. Невилл Долгопупс однажды присунул Рону, пока тот спал. Полумна Лавгуд под спидами пошла на бал. Ее вроде кто-то трахнул, а после на нее нассал, а после на нее нассал, а после на нее нассал, а после, а после, а после, а после, а после на нее нассал. Такая вот волшебная атмосфера, детишки. Спайс героин гашиш, крокодилы шишки. Либо вникай, братишка, либо пиздуй нахуй. В Хогвартсе нет покоя, только жесть и ахуй. В Хогвартсе не знают, что такое трезвость. Только жесть и ахуй, только жесть и мерзость. Только жесть и ахуй, только жесть и мерзость. Только жесть и ахуй, только жесть и мерзость.